Человек и змея. Глава первая. Удобно растянувшись на диване, в халате и туфлях, Харкер Брейтон улыбнулся, прочитав эти слова в «Чудесах науки» старика Мористера. «Единственное чудо, — сказал он сам себе, — заключается в том, что даже обладающие мудростью и познаниями люди эпохи Мористера верили в ерунду, от которой в наше время отвернулся бы с улыбкой последний невежда». За этим у Брейтона последовала серия размышлений, так как Брейтон был человеком мыслящим, и он машинально опустил книгу, не меняя направления своего взгляда. Как только книга перестала преграждать его поле зрения, что-то в темном углу комнаты привлекло его внимание. Он увидел в полутьме под своей кроватью две маленькие светящиеся точки, отстоявшие одна от другой не больше, чем на дюйм. Эти точки могли быть отблесками газового рожка, горевшего над его головой в головках металлических гвоздей. Брейтон не задумался над этим и продолжал читать. Через минуту какой-то внутренний толчок, в котором он не постарался отдать себе отчет, заставил его снова опустить книгу и посмотреть в ту же сторону. Он снова увидел светящиеся точки. Они казались теперь ярче прежнего и горели зеленоватым блеском, которого он раньше у них не заметил. Ему также показалось, что они продвинулись вперед, стали самую чуточку ближе. Все же они были настолько в тени, что равнодушный взгляд не мог сразу распознать их природу и происхождение, и Брейтон продолжал читать. Вдруг какое-то место в книге внушило ему мысль, заставившую его вздрогнуть и в третий раз опустить книгу на край дивана, откуда она, выскользнув из его руки, упала на пол и перевернулась. Брейтон, приподнявшись, стал напряженно вглядываться в темноту под кроватью, где светящиеся точки горели теперь еще более ярким огнем. Его внимание теперь вполне пробудилось. Его взгляд стал любопытным и упорным. Наконец он обнаружил под самым почти изножьем кровати свернувшуюся в кольцо огромную змею. Светящиеся точки были ее глазами. Ее чудовищная голова, вылезшая из самого внутреннего кольца и опиравшаяся на самое внешнее, тянулась прямо к нему. Очертания ее широкой грубой челюсти и кретинообразного лба указывали направление ее враждебного взгляда. Теперь ее глаза уже не казались больше только светящимися точками. Они смотрели в его глаза с сознательным и коварным выражением. Глава вторая. Змея в спальне современного благоустроенного городского дома, к счастью, не настолько обыденное явление, чтоб его можно было оставить без разъяснений. Харкер Брейтон, холостяк 35 лет, дилетант в науке, праздный, до некоторой степени атлет, богатый, популярный и обладающий крепким здоровьем, вернулся в Сан-Франциско после путешествия по далеким и неведомым странам. Его вкусы, всегда направленные в сторону роскоши, стали после долгого периода лишений еще требовательнее. Даже условия палас-отеля не могли их вполне удовлетворить, и он с радостью воспользовался гостеприимством своего друга, известного ученого доктора Друринга. Большой старомодный дом доктора Друринга — в квартале города, который превратился теперь в предместье, носил характер гордой неприступности. Он явно совершенно не желал общаться с ближайшими соседями, которые мало-помалу окружали его, и, по-видимому, отличался некоторыми странностями, которые вырабатываются одиночеством. К их числу принадлежал флигель. Постройка, вызывающая смелое с точки зрения архитектуры и не менее революционное в отношении целесообразности, потому что она представляла из себя комбинацию лаборатории, зверинца и музея. Здесь доктор давал волю своим научным наклонностям и изучал те виды животных, которые отвечали его интересам и вкусам. Но надо признаться, что его более всего влекло к низшим формам животного мира. Высшие типы животных могли еще кое-как, угодничая и виляя хвостом, продраться в запретную область его симпатии, но только в том случае, если они сохранили кое-какие рудиментарные признаки, доказывающие их родство с такими первобытными драконами, как жабы и змеи. Его научные симпатии были определенно рептильного свойства. Он любил пасынков природы и называл себя Зола от зоологии. Его жена и дочери, лишенные привилегии разделять его просвещенное любопытство в отношении нравов и обычаев наших злосчастных младших товарищей, были с излишней жестокостью изгнаны из его так называемого «змеевника» и обречены на общество себе подобных. Впрочем, чтобы смягчить их суровую долю, он разрешал им, он был ведь очень богат, перещеголять роскошью своих туалетов и внешним блеском даже великолепнейших присмыкающихся. В смысле архитектуры и обстановки змеевник отличался строгой простотой, отвечающей скромному положению в мире его обитателей. Дело в том, что многие из них не могли располагать свободой, необходимой для наслаждения роскошью, потому что они обладали одной неприятной особенностью. Они были живые. В своих частных апартаментах они пользовались полной свободой, совместной с ограждением их от пагубной привычки проглатывать друг друга. И Брейтона любезно предупредили, что многих из них неоднократно находили в таких углах дома, где их присутствие было отнюдь не необходимым. Несмотря на змеевник и его жутких обитателей, мало, впрочем, интересовавших Брейтона, он находил, что жизнь в доме Друринга вполне отвечает его вкусам. Глава третья. За исключением легкого испуга и дрожи от простого отвращения, мистер Брейтон не почувствовал особого волнения. Его первой мыслью было позвонить и вызвать кого-нибудь из слуг. Но хотя шнурок от звонка болтался поблизости, он не протянул к нему руки. Ему пришло в голову, что этим поступком он навлечет на себя подозрение в трусости, которой он вовсе не отличался. Да он и не боялся сейчас. Он острее сознавал нелепость своего положения, чем его опасность. Это было просто отвратительно и глупо. Присмыкающееся принадлежало к неизвестной ему породе. Он мог только делать предположение насчет его длины. Тело змеи, насколько он мог судить, было в самом широком месте не толще верхней части его руки. Представляла ли эта змея опасность и какого рода? Была ли она ядовитой? Может быть, это удав? Его познания о сигналах и знаках опасности, подаваемых природой, были слишком ограничены. Он никогда не старался их расшифровать. Но даже если эта тварь была не опасной, она все же была крайне неприятной. Ее появление было совершенно неуместным и просто дерзким. Драгоценный камень был, так сказать, недостоин своей оправы. Даже варварский вкус нашей эпохи и страны, загромоздившей стены наших комнат картинами, пол мебелью, а мебель безделушками, не приспособил комнаты для украшений их образчиками первобытного населения джунглей. Кроме того, невыносимая мысль, испарение от дыхания змеи смешивались с воздухом, которым он дышал. Эти мысли оформились с большей или меньшей определенностью в мозгу Брейтона и вызвали действие. Мы называем этот процесс обсуждением и решением. Он руководит нашими разумными и глупыми поступками. Таким образом, увядший лист, гонимый осенним ветерком, выказывает больше или меньше разума, чем его собратья, когда он падает на землю или в озеро. Тайна человеческого действия ясна. Что-то вызывает сокращение наших мускулов. Дело не изменится от того, что мы назовем эти подготовительные молекулярные изменения волей. Брейтон встал и начал незаметно пятиться к дверям, стараясь не потревожить змеи. Таким же образом, пятясь, люди удаляются от сильных мира сего, так как их сила дает им власть, а во власти кроется угроза. Он был уверен, что сумеет попятиться назад, не натыкаясь на мебель, и безошибочно найдет дверь. А на случай, если чудовище вздумает последовать за ним, тот же вкус, который облепил стены картинами, вполне последовательно снабдил их и ассортиментом смертоносного старинного оружия. И Брейтон мог схватиться за любой из этих кинжалов и ятаганов для самозащиты. Тем временем глаза змеи разгорались все более жестоким и зловещим огнем. Брейтон отделил свою правую ногу от пола, чтобы сделать шаг назад. И в ту же минуту он почувствовал резкое отвращение к этому образу действия. «Меня считают храбрым», — прошептал он. «Неужели же храбрость только тщеславие, и я способен отступить, пользуясь тем, что никто не видит моего позора?» Он уперся правой рукой о спинку стула и держал ногу на весу. «Ерунда!» — громко сказал он. «Я вовсе не такой трус, чтобы бояться обличить самого себя в недостатке мужества». Он поднял ногу выше, слегка согнув ее в колени, и резко ступил на пол, опередив другую ногу на дюйм. Он не понимал, как это могло случиться. Попытка с левой ногой привела к тому же результату. Она оказалась впереди правой. Он крепко ухватился за спинку стула. Его рука была вытянута и слегка поддалась назад. Можно было подумать, что он боится лишиться этой поддержки. Злобная голова змеи по-прежнему торчала из внутреннего кольца. Голова не двинулась, но глаза змеи теперь превратились в электрические батареи, излучавшие бесконечное число огненных игл. Лицо человека стало землисто-серого цвета. Он сделал еще шаг вперед, затем второй, таща за собой стул, но стул выскользнул у него из рук и с треском упал на пол. Человек застонал. Змея не шевельнулась и не издала ни одного звука, но ее глаза стали двумя ослепительными солнцами. Самое тело змеи совершенно скрывалось за ними. Эти солнца испускали все расширявшиеся круги ярких радужных тонов, которые, достигнув наибольшего объема, таяли, как мыльные пузыри. Ему казалось, что они почти прикасались к его лицу и потом внезапно отступали на бесконечно далекое расстояние. Откуда-то доносился беспрерывный бой огромного барабана и отдельные раскаты далекой музыки, непостижимо нежные, как звуки эоловой арфы. Он узнал песню статуи Мемна на превосходе солнца и вообразил, что он в тростниках на берегах Нила восторженно слушает бессмертную мелодию, звучащую среди молчания веков. Музыка прекратилась. Вернее, она незаметно перешла в далекие раскаты отступающей грозы. Перед ним раскинулся пейзаж, сверкающий солнцем и дождем, над которым поднимался яркий радужный свод, обрамлявший исполинской дугой сотню ясно видимых городов. Посредине огромная змея, увенчанная короной, вытянула из гигантских колец свою голову и взглянула на него глазами его покойной матери. Вдруг этот чарующий пейзаж начал быстро подниматься кверху, как передвижные декорации в театре, и его поглотила пустота. Что-то больно ударило его в голову и грудь. Оказалось, что он упал на пол. Кровь текла из его разбитого носа и из раненых губ. В первую минуту он почувствовал себя ослепленным и оглушенным, и он лежал с закрытыми глазами лицом к полу. Затем он быстро пришел в себя и сообразил, что его падение, выключив его глаза, разрушило чарующие видения, которые его приковывали. Теперь он чувствовал, что сумеет отступить, если он отведет глаза в сторону. Но мысль о том, что невидимая змея находится в нескольких шагах от него и, может быть, как раз готовится броситься на него и охватить его шею кольцами, была слишком ужасна. Он поднял голову, еще раз взглянул в эти роковые глаза и снова оказался в плену. Змея не шевельнулась и, по-видимому, утратила власть над его воображением. Блестящие фантасмагории предшествовавших минут не повторялись. Под этим плоским безмозглым лбом черные глаза, похожие на бусы, только сверкали, как в начале, с выражением неизъяснимого коварства. Казалось, что эта тварь, уверенная в своем торжестве, решила больше не прибегать к обольстительным уловкам. Наступила кошмарная сцена. Человек, растянувшийся на полу на расстоянии одного шага от врага, приподнялся на локтях верхней частью тела, откинув голову назад и вытянув ноги во всю их длину. На бледном лице выступали капли крови. Его глаза вылезли из орбит. На губах показалась пена, которая капала на пол. Резкие судороги пробегали по его телу почти змеиными извивами. Он согнулся в талии, двигая ногами вправо и влево, и каждое движение приближало его к змее. Он старался опереться на руках, чтобы оттолкнуться назад, и непрерывно двигался на локтях вперед. Глава четвертая. Доктор Друринг и его жена сидели в кабинете. Ученый был в исключительно хорошем расположении духа. «Я только что получил в обмен от другого коллекционера, — сказал он, — великолепный образчик Офиофагуса». «А что это такое?» — спросил его супруга с довольно вялым интересом. — Стыд какой! Этакое глубокое невежество, дорогая моя! Если человек обнаружит после свадьбы, что его жена не знает греческого языка, он, по-моему, вправе потребовать развода. Офиофагус — это змея, пожирающая других змей. Вот хорошо было бы, если бы она действительно пожрала всех твоих змей, — сказала докторша, рассеянно поправляя лампу. Но как она побеждает других змей? Очаровывает их, вероятно. — Это похоже на тебя, — сказал доктор с добродушным возмущением. Ты знаешь, как меня раздражает всякое упоминание об этом вульгарном суеверии насчет какого-то особого магнетического влияния змей. Разговор был прерван страшным криком, который прозвенел в молчаливом доме, как голос демона, вопящего в могиле. Он прозвучал второй раз и третий с той же зловещей отчетливостью. Они вскочили со своих мест. Мужчина в недоумении, женщина бледная и онемевшая от страха. Прежде чем замерли отзвуки последнего крика, доктор выбежал из комнаты и помчался по лестнице, перескакивая через две ступеньки за раз. В коридоре перед комнатой Брейтона он встретил нескольких слуг, прибежавших из верхнего этажа. Они вместе кинулись к дверям, не постучавшись. Дверь оказалась не запертой и сразу поддалась. Брейтон лежал животом вниз, на полу, мертвый. Его голова и руки были почти скрыты под кроватью. Они вытащили тело и перевернули его на спину. Лицо было запачкано кровью и пеной, широко раскрытые глаза неподвижно уставились в одну точку. Ужасное зрелище. «Скончался от удара», — сказал ученый, опускаясь на одно колено и прикладывая руку к сердцу умершего. В этом положении он случайно заглянул под кровать. «Что за черт?» — удивился он. «Как попала сюда эта штука?» Он пошарил под кроватью, вытащил змею и швырнул ее, все еще свернувшуюся, на середину комнаты. Она проскользнула с резким шуршанием по всему полированному полу и остановилась, наткнувшись на стену. Это было чучело змеи. Ее глаза были пуговицами от дамских ботинок. Ха-ха-ха-ха!